На острове жило 27 тысяч человек, так что нетрудно сосчитать, сколько там было языков. Поэтому люди могли понимать друг друга только благодаря общим гласным, а переписывались при помощи азбуки Морзе, которую, как и у нас, знали даже дети. Как можно догадаться по названию острова, там жили одни двойники. Это были вторые экземпляры различных знаменитостей, созданные, вероятно, на тот случай, когда кому-нибудь из них одна жизнь покажется слишком короткой. Двойников избирали жеребьевкой из числа выдающихся ученых, изобретателей, художников и путешественников. Я высмотрел среди них и двойника пана Кляксы, а также копии других известных деятелей. Должен признаться, что был приятно удивлен, когда, осматривая остров, возле одного дома я увидел человека, с которым мы были похожи, как два маковых зернышка. А удивился я потому, что был пока малоизвестным молодым цветоводом и не думал, что слава моя долетела в столь дальние края. Мой двойник пригласил меня к себе в гости. Как вы уже догадались, мы говорили с ним на одном языке, и я без труда узнал, что имею дело с человеком, выращивающим те же цветы, что и я. И что самое значительное его достижение, ни много ни мало, левкой путеводный. Кроме того, в силу исключительного стечения обстоятельств, этот цветовод тоже звался Анимоном Левкойником. Тут уж я окончательно уверился, что встретил собственного двойника, что на этом острове было делом вполне естественным. Сходство наше было просто потрясающим. Глядя на второго левкойника, я был убежден, что разглядываю себя в зеркале. На носу у него была точно такая же бородавка, во рту золотой зуб с правой стороны, и даже галстук у него на шее был копией моего в мелкий горошек. Чтобы не путаться, мы договорились, что он станет зачесываться назад, а я — на пробор. Кроме того, я решил назвать его Анимоном-зеркальцем, чтобы показать, кто из нас тут двойник. Мы сразу же полюбили друг друга как братья, и каждый без труда отгадывал даже самые сокровенные мысли другого. Но между нами было и одно отличие. У Анимона-зеркальца имелась сестра. Я готов был поклясться, что на всем белом свете нет другой такой красавицы, и потому не верил, что она может быть чьим-нибудь двойником. Кожа ее была нежна, словно лепесток георгина. Глаза ее отливали золотом, будто резеда. Губы были цвета пиона, голову она держала гордо, как гортензия, и источала аромат роз, звали ее мультифлорой, то есть многоцветкой. Лучшего имени для нее и не подберешь. До той поры я обычно просыпался на рассвете и незаметно возвращался в дом своего деда. Но в этот раз я задержался. Вероятно, близость левкоя путеводного, выращенного анимоном-зеркальцем, уравновесила действие моего собственного левкоя. Возможно, понюхав двойник моего цветка, я бы погрузился в очередной сон путешествия и вернулся домой. Но я этого не хотел. Я гнал всякую мысль о расставании с мультифлорой. Я влюбился в нее с первого же взгляда, и она ответила мне взаимностью. Самое удивительное в ее отношении ко мне заключалось в том, что она совершенно не замечала сходства между мной и моим двойником. «Всю эту сказку о нашем острове, — не раз говорила она, — придумал пан Клякса. Он только и делает, что стоит на одной ноге и выдумывает всякие небылицы о несуществующих странах, о механических людях, о каком-то Алойзе-пузыре, за которым гоняется по всему свету, о двойниках. Все ласточки нам кажутся одинаковыми, но сами-то они знают, что это не так, и прекрасно различают друг друга. Вот так и вы вбили себе в голову, что похожи друг на друга. А я не вижу между вами никакого сходства. В конце концов, тысячи людей имеют золотые зубы, бородавки на носу или галстуки в горошек». Эти слова мультифлоры меня очень радовали. Ведь, в отличие от моего двойника, я совсем не чувствовал себя ее братом. Напротив, я был влюблен и хотел жениться на ней. Анимон-зеркальце вскоре догадался о моих намерениях и однажды за обедом сказал: Сны могут сниться, а время не ждет. Не знаю, Мультифлора, по праву ли ты приписываешь кое-какие непонятные явления фантазии пана Кляксы? Но раз уж ты не веришь в существование двойников, то почему бы тебе не выйти замуж за Анимона?